А может быть, да вы сами, уважаемый, примите соответствующее решение по нашему прошению. Неудобно и в самом деле по таким пустякам их беспокоить. Он показал на дверь кабинета Баранова и подчеркнул слово «их». Хотя время Романом Захарычем нам и назначено, но мы, конечно, понимаем, ежели можете вы, минуя. Делопроизводитель перечитал прошение. Еще раз вгляделся в пометку Баранова, нехотя встал. «Господа, господа», — сказал он печально, и, вынув из кармана костяной гребешок, поправил им свои редкие волосы. «Господа, вот так и весь день вы не даете ни минуты покоя Роману Захарычу. Без него же в данном случае сделать я, к сожалению, ничего не могу». Он исчез за портьерами, долго не возвращался и, наконец, выскользнув из кабинета, широко распахнул створки высокой филенчатой двери. «Роман Захарыч, вам разрешают войти». В кресле за столом не было никого. Лавутин с Мезенцевым в замешательстве остановились у входа, потом разглядели. Баранов лежал животом на подоконнике, далеко высунувшись в открытое окно. Жирный и плотный затылок Баранова ярко блестел на солнце. Бугроватые плечи, казалось, вот-вот заставят расползтись по швам пиджак. Он был не в духе, за обедом дома поругался с женой из-за выпитой им лишней, по ее мнению, рюмки водки. Лавутин кашлянул. Баранов поднялся с подоконника, повернулся лицом к вошедшим, постоял молча и опустился в глубокое кресло. «Чем пришли, господа?» — спросил он, кося глазом на лежащее чуть сбоку от него прошенье и даже не приглашая посетителей сесть. «Просим, Роман Захарыч, и вашего ходатайства перед епархиальным начальством о разрешении на открытие воскресной школы для взрослых рабочих, образование которое имеет недостаточное». Лавутин заранее приготовил эту фразу, будет и коротко, и ясно. «Так», — сказал Баранов, — «а какое для рабочих вы полагаете образование достаточное и какое недостаточное?» Лавутин подумал, что трудно у них получится разговор, когда Баранов сразу нашел, к чему прицепиться. «Вот тебе и коротко, и ясно». «Мы так думаем, Роман Захарыч», — пожимая плечами, ответил он, — то для человека пределов познания нет. Чем больше будешь учиться, тем лучше. «Неизвестно еще, лучше ли», — сказал Баранов. «Я прошу точнее ответить на мой вопрос». «Как следует из приложенной к нашему прошению программы, хотя бы в объеме знаний церковно-приходской школы?» «Читать, писать, считать». «Похвально!» — Баранов пододвинул к себе прошение. «Но тут у вас написано география, история, естествознание. Зачем вам, господа, естествознание? Жуков, лягушек препарировать, гербарии засушивать? Пустые развлечения — ни к чему. Анатомию человеческого тела изучать — прямой разврат». «Естествознанием в программе я не согласен». «История?» «История, конечно», — он задумчиво посмотрел в потолок. «Владимир Мономах, крещение Руси, битва на Калке. Все это знает русскому рабочему полезно. Патриотический дух?» «Да, согласен». «А это к чему? Степан Разин, Пугачев. Чем они прославили Отечество? Бунтовщики? Убрать». «География. Господа, негры живут в Африке, главный город в Испании — Мадрид, высочайшая в мире горная вершина Эверест, тропик Рака расположен в северном полушарии. Вот все это я знаю, а для чего это даже мне? А вам для чего?» «Я поддерживаю, господа, ваше прошение, но программу обучения надо решительно пересмотреть. Оставить самое необходимое, развлечения убрать. Я посоветуюсь насчет программы.